Глава 48. Плен. Юли Норман. Как и обещал безумный Макс, так про себя я стала называть чокнутого промышленника, укравшего меня и Ару, меня оставили в покое на двое суток. В нашем с котенком распоряжении все это время были две смежные комнаты. К сожалению, и в этой клетке не было окон, зато имелась вполне неплохая спальня, современный санузел и душ. В спальне на стене висели дешевые электронные часы. По ним я и ориентировалась во времени. Три раза в день приходил тот грубый шкафообразный мужчина, который притащил меня сюда. Он был все так же неразговорчив, но теперь перестал скрывать лицо балаклавой, но лучше бы он продолжал прятаться. То, что помощник невеликого ума, было видно даже по чертам лица. Низкий лоб, глубоко посаженные мелкие глазки, нависающие надбровные дуги и широкий нос с картошкой. Вообще он мне напоминал ожившую иллюстрацию к историческому справочнику. Кто-то похожий был изображен в теме про неандертальцев. Нашему тюремщику не хватало только бороды и косматой гривы. Хотя лишний волосяной покров только бы украсил эту морду, скрыв от всех толстые вареники губ. Помощник Макса приносил нам еду, а еще приволок пакет с товарами, которые я накидала в тележку зоомагазина перед похищением. Естественно, Ару было не до игр с новыми нарядными мечами, резиновыми уточками. Котенок, как и я, пребывал в шоке. Его и покормить-то удавалось не всегда, и то только после долгих уговоров. Сама я тоже изрядно нервничала, но что можно было изменить в моей ситуации? Два дня я только и делала, что изводилась и накручивала себя, представляя безрадостное будущее, в котором я и Ару будем бесправными рабами, но больнее всего было представить, что больше никогда не увижу своего Эмилия. На утро третьего дня, когда мы с котенком сидели на полу, прислонившись друг к другу, и предавались нелегким думам, дверь нашей клетки открылась, но вместо ожидаемого питокантропа вошел безумный Макс собственной персоной. При виде мужчины Ара низко зарычал и теснее прижался ко мне, а я продолжила сидеть и настороженно наблюдать за мерзким визитером. Не обращая внимания на наше недовольство, мужчина прошел к креслу и уселся в него, деловито закинув ногу на ногу. «Вы подумали над моим предложением, Юли?» Без лишних предисловий поинтересовался тот, кто представился Максом. «Предложение — это когда имеется выбор. Какой выбор вы предоставили нам с Ару, Макс?» Не скрывая своего негативного отношения, спросила я. «Все-таки какое удовольствие иметь дело с умной женщиной?» Непонятно, чему порадовался этот ненормальный, с умилением разглядывая меня, чем нервировал еще сильнее. «Вы правы, Юли. Выбора у вас с маленьким Мирсом нет никакого». «И что дальше? Что вы будете делать, если я откажусь сотрудничать? Убьете? А если у Ару не получится найти эти ваши минералы? И вообще, неужели в 23 веке нет каких-нибудь сканеров или технологий, которые помогают в разработке недр?» Задала я мучивший меня вопрос. «В том, что касается технологий, то, конечно же, они есть. Но не всегда они могут помочь в нашем деле. Например, когда рядом залегают пластины магнитной руды или радиоактивных тяжелых металлов. Собственно, это как раз наш с вами случай». «Что же относительно того, что будет, если у Мирса не получится, или вы не захотите сотрудничать?» Безумный Макс сделал многозначительную паузу, постукивая полированными ногтями по пластиковому подлокотнику кресла. «Лучше бы вам не глупить, Юлия. Есть очень много неприятных вещей, которые мужчина может сделать с беззащитной женщиной. Думаю, вам не захочется знакомиться ближе с моим помощником Вексом. Уверен, что вашему маленькому дружку будет больно даже смотреть на то, как его мамочку обижают». Намекнул на физическое насилие этот урод. «Скорее всего, Векс — это неандерталец. Хотя какая разница? Кем бы ни был мой предполагаемый насильник, процесс от этого приятнее не станет. Ару еще маленький. Он может просто не понять, чего мы от него добиваемся». Предприняла очередную осторожную попытку оттянуть неизбежное. «Теперь вы держите меня за глупца, Юли. Я очень хорошо изучил Мирсов, прежде чем решился пригласить парочку из них. Эти твари только выглядят обычными котами, но они очень умные. Ученые утверждают, что эти создания понимают не речь, а способны считывать напрямую какое-то там мозговое излучение. Но, к сожалению, не у всех, а только у тех гуманоидов, которые по каким-то причинам им приятны». Самодовольно заявил Макс. «Я сама не особо понимаю, что вы от нас хотите. Я в глаза не видела эти ваши минералы и не представляю, как выглядят жилы. — честно сказала я, крепче прижимая к себе Ару. «А вот это уже конструктивный диалог. Я попрошу Векса принести вам книгу с информацией о горнодобывающем деле, а еще пару самородков, чтобы котенок познакомился с запахами и вкусом нужных элементов. Охотно согласился со мной выродок. Сегодня почитаете, а завтра полетим карьером». Тут же ограничил сроки Макс. «Это слишком скоро, мы не успеем!» Начала я, но делец меня грубо перебил. «Вам придется успеть, Юлия. Кстати, если вы тянете время в надежде спасения, то совершенно напрасно. Мы подкинули следователям сожженное до праха тело, а также аук, пару прядей волос и вашу кровь. Их мы взяли у вас, пока вы спали. А дальше дело техники. Если вас это успокоит, то мистер Норман был безутешен, когда ему предоставили заключение о вашей смерти», — сказал этот гад, вставая с кресла. «Что, очередных проклятий в мой адрес не последует?» — уточнил моральный уродец, пока я пыталась вспомнить, как дышать от боли. «Нет? Ну и чудесно. Я рад, что вы понимаете, как сильно теперь зависите от меня». По-своему понял мое молчание этот рабовладелец. Безумный Макс ушел, а я упала на пол и свернулась в позу эмбриона, глуша в себе боль и слезы. Теперь эти выражения и эмоции мне ничем не смогли бы помочь. Предстояло решить, жить ли чужой игрушкой до тех пор, пока наша с Ару полезность не исчерпает себя, или решиться на один смелый, но самоубийственный поступок, пытаясь спасти хотя бы Мирса.